подземная Москва все еще ждет своих исследователей. Стилецкий часто подчеркивал, что исследовать нужно не только подземный Кремль, но и всю подземную Москву в целом, или, как он ее иногда называл, катакомбную Москву. Более того, в августе 1911 года на заседании 15-го археологического съезда в Новгороде Стилецкий прочитал доклад под интересным названием «Подземная Россия». По поводу доклада писали следующее. Установив содержание понятия «подземная Россия», референт Стилецкий отметил обидное равнодушие археологов к такого рода монументальным памятникам русской старины. В Москве им открыты подземные ходы близ Новодевичьего и Донского монастырей, тайники в Наугольной, Арсенальной и Никольской башнях. Конец цитаты. Правительственный вестник от 24 февраля 1912 года писал: «Древние подземные ходы в Москве образуют целую сеть, мало еще исследованную. Пока обнаружены подземные ходы между Новодевичьим монастырем и мануфактурной фабрикой Альберта Гюнтера под Донским монастырем, Голицынской больницей и Нескучным садом. Хорошо исследован подземный ход под Боровицкой башней, в которой найдены две ниши, открывающие тоннели к центру Кремля и под Ильинку. Подземные ходы имеют также башня Тайницкая, Арсенальная и Сухарева. Обнаружены еще другие подземные ходы, по-видимому, стоящие отдельно от общей сети». Писали также следующее. «Московский Кремль представляет собой выдающийся памятник военного зодчества конца XV века и, тем не менее, остается до наших дней почти неизученным. Это указание касается особенно подземной части Кремля, представляющей громадный интерес. Исследования князя Щербатова показывают чрезвычайную сложность подземных сооружений Кремля, большую трудность не только точного исследования, но и простого проникновения в них. Большинство ходов оказываются замурованными, некоторые перерезаны фундаментами более поздних построек». Конец цитаты. Щусев обратил внимание на интересный факт. «Надо установить, из чего сложены подземные палаты. По всем данным, из мячковского камня. Это слабый мелкозернистый известняк. Кладка в подвалах в старину была смешанная. Из камня и кирпича, аналогичная тому, как строили в Египте. Отсюда налицо сухость подвалов, хотя специальных предохранителей от сырости не существовало. Забелин также упоминает о сухости подвалов». Конец цитаты. Все понятно. Ордынские завоеватели-колонизаторы африканского Египта, естественно, воспользовались в Африке опытом строительства славянских подземных сооружений. Как строили на Руси, так начали строить и в завоеванном Египте. Ввиду чрезвычайной скудости достоверной информации вокруг подземной Москвы, естественно, клубится много версий и слухов. Например, германская газета «Фоссе Цейтунг» от 20 июля 1929 года писала: «Уже много столетий держится поверье, что под Кремлем сокрыт подземный город. Сокровища в виде золота и серебра со времен Новгорода, не поддающиеся оценке, библиотека Грозного, ценные картины и исторические реликвии, жемчуг и драгоценные камни в громадном количестве. Только Петру Первому удалось запустить свою руку в этот тайный сейф». Конец цитаты. Стилецкий зафиксировал в своем дневнике: «В подземельях Арсенала для меня ясно, что это тот самый ров, о котором упоминал Конан Осипов. Глубина подземелий 6 метров, два громадных тоннеля и более узкий между ними. В конце, то есть вблизи от арсенальной Собакиной башни, целый ряд загадок. Замурованная дверь, 6 люков, заложенных гнилыми от времени досками, и пятна в стенах, и страшный гул в некоторых местах. То есть за стенами находятся какие-то большие пустоты. Поражают размеры некоторых подземных белокаменных московских помещений. Вот, например. Сейчас стена слева разломана. Можно пролезть в соседний, в 9 метров шириной, тайник, который был заложен белокаменными столбами, брилями, которые уже выбраны на 2-3 метра. И далее. Открыто обширное, 6 метров в диаметре, сводчатое помещение. Стилецкий писал. В этой же шахте, точнее возле Кутафьи, найдена гробница с рыцарем в кольчуге. Гроб повредили и куски кольчуги вытащили, но главное осталось в земле. Вытащу. Конец цитаты. Однако никаких дальнейших подробностей в книге не сообщается. Итак, подводя итог, скажем следующее. Москвичи ходят по крыше огромного старинного подземного города, закопанного в земле под их ногами, исследование которого поможет многое прояснить в нашей истории.